Наши девушки-поварихи нашли чем украсить обеденный зал, а часть его освободили от мебели под танцевальный пол. Восторги от русской кухни сменились изумлением, когда один из наших купцов Саша Печерский сел за рояль и заиграл в лесу при фронтовом. И мы с Лизой, объявив, что этот танец ныне весьма популярен при дворе князя Новой России, вышли и станцевали вальс. Некоторые из присутствующих дам смотрели поначалу с некоторым осуждением, но дочери сеньора Алькальди упросили мать разрешить им попробовать, и три лучших танцора из наших Идальго бережно повели их по танцполу. А затем и сама Донья Пилар попросила нас научить их с супругом этому танцу, и мы с Лизой провели небольшой класс, оказавшийся хитом вечера, хотя я, в отличие от любимой супруги, танцевал лишь немногим лучше среднестатистического карнавального медведя. А потом на танцпол вышли все, кто был в паре, включая дам, которые ранее смотрели столь неприветливо. Перед прощанием мы одарили наших гостей, и сказать, что они ушли счастливыми, это значит ничего не сказать. Все мы получили приглашение, и Дальга на охоту в сопровождении собратьев, которые они с достоинством приняли, добавив, что смогут это делать лишь посменно, ведь охрана их превосходительств, а также святой Елены для них важнее всего. Лиза, на завтрашний девичник у дочерей сеньора Алькальди, куда напросились и некоторые другие девушки, а я, провести время с самим главой города. Конечно, узнав, что я не люблю охотиться, он огорчился, а рыбалка, как оказалось, не считалась приличествующей дворянскому сословию. Тогда я попросил его показать мне его прекрасный город и красивые места неподалеку, на что он с радостью согласился. Вообще провинциальная жизнь в будущем туристическом раю была для дворян весьма скучна, дамы развлекались рукоделием, музицированием и посиделками, мужики, охотой и пирушками. И те, и другие сетовали, что даже арены для корриды в городе еще не построили. Время от времени народ отъезжал в Мехико, где были и коррида, и балы, и театры, и где у многих имелись дома. Но в последнее время участились нападения разбойников вдоль извилистой горной дороги в столицу. И если ранее нападения на дворян были практически немыслимы, то теперь и знать предпочитала путешествовать не только со слугами, как раньше, но и обязательно в составе караванов. Именно потому Дону Хуану пришлось так быстро отбыть в Мехико. Саму Санту-Лусию защищала полурота солдат и батарея из трех орудий. После того, как лет 20 назад в этих краях впервые появились англичане, было решено разместить батареи на безымянном полуострове, защищавшем Санту-Лусию с моря. Кроме того, на плоском холмике к юго-востоку от города началось строительство форта. На местных индейцев была наложена трудовая повинность в пользу испанской короны, известная как репартименто. Именно их привлекли к строительству в середине лета. Но массовая смертность среди строителей заставила предшественника Дона Висенте остановить строительство форта. Ведь индейцы были нужны и для возведения новых зданий в городе, и для разгрузки и погрузки кораблей. Население городка составляло чуть более 1000 человек, большинство из которых были метисами. Дорога из порта в Мехико проходила через Сокола, после чего поднималась по склону, поворачивая при этом на север. Вокруг располагались несколько плантаций, где трудились, как правило, местные индейцы Ипи. Но если еще недавно они были практически рабами, то после принятия новых законов у них появились хоть какие-то, но права. Сеньор Алькальди шепнул мне по секрету, что, возможно, скоро в Акапулько доставит африканских рабов, которые намного более выносливые, чем эти индиас. Я не разделял его восторга, но решил с ним не спорить. Он меня не поймет, и я вряд ли чего-нибудь добьюсь. Тем временем, Лиза проводила достаточно много времени с супругой и дочерями сеньора Алькальди, а также их подругами. Сначала местные дамы были ослеплены ее титулом, а потом они по-настоящему сдружились. Когда она была на корабле, она штудировала самоучитель испанского, и уже могла кое-что сказать, а девушки с радостью ее учили, и, кроме того, тайком учились у нее танцам. Донья Пилар лишь сказала со вздохом, что она надеется, что слухи о вальсе не дойдут до святой инквизиции. А вот у наших купцов дела шли весьма неплохо. Главным негоциантом я назначил Федю Князева, который не только был в шаге от красного диплома экономического факультета МГУ, но и имел немалый опыт форцы. Причем ради Московской Олимпиады он выучил испанский и говорил на нем ничуть не хуже, чем Кирюша, проведший год в советском посольстве в Мехико и выучивший язык в стране пребывания. Кроме того, Федя был, как ни странно, бессребреником, Почти все заработанные деньги уходили на семью, друзей и прекрасный пол. Вот и сейчас я доверил ему организацию нашей торговой миссии, и не прогадал. И Торрис, и Пеня были готовы скупить весь груз ножей, ножниц и синтетики. Взамен они предлагали нам все то, что мы надеялись у них купить: крупный и мелкий рогатый скот, кукурузу, семена томатов, сладкого перца чили, разные сорта картофеля, виноградные лозы, деревья, яблони, груши, черешни, фиги, манго, персики, апельсины, мандарины, лимоны, лаймы. Причем задешево, кроме, как ни странно, яблонь, груш и черешин, которые здесь были экзотикой. Пеня предлагал чуть более умеренные цены, да и был готов платить больше за наши товары, и Кириллу требовал торговать только с ним, но Федя решил, что хорошие отношения необходимо поддерживать со всеми, и распределил и поставки, и заказы между двумя китами, а также среди более мелких местных негациантов. Неожиданным бонусом оказался тот факт, что сеньор Веласко оказался агентом торгового дома из Панамы, а сеньор Ача – Веракруса, так что вскоре с нашими товарами познакомится и там. Время у нас еще было, и я надеялся дождаться весточки от Хуана Альтамирана, прежде чем уходить обратно в Форт Росс. Места в трюме у нас было хоть отбавляй, серебра и золота тоже, да и денег, вырученных за продажу нашего товара, накопилось неожиданно много, и торговля, хоть и стала не столь насыщенной, продолжалась. Мне вспомнилось, насколько прекрасным было искусство некоторых индейских племен, особенно золотые и серебряные украшения, а испанцы их обычно просто отдавали на переплавку, а индейские храмы, фрески, скульптуры обычно просто уничтожались. Так что Федя по моей просьбе предложил деньги за подобные произведения искусства, да еще и дал понять сеньору Алькальде, что сохранение того немногого, что осталось в этом районе, залог добрых отношений и торговли на будущее. Это его весьма удивило, но я ему рассказал по секрету, что скоро множество русских американцев начнут приезжать в Санта-Лусию только для того, чтобы посмотреть на их прекрасный город, а также на индейские храмы. И это даст возможность городу развить инфраструктуру и торговлю. Он не мог понять, что индейские храмы могут кому-нибудь быть интересны, но обещал подумать над этим вопросом, тем более что мы попросили показать нам то, что осталось от индейских городов. Увы, от поселения индейцев племени Япи на месте города не оставалось ничего, а в соседних деревнях не оставалось ни единого храма либо другого языческого объекта. Мэр обещал навести справки, есть ли такие объекты недалеко от города, но присовокупил, что Святая Инквизиция, узнав о таких сооружениях, вполне может приказать их уничтожить. Тем временем, индийское золото и серебро текло в наши руки, его нам продавали со всего лишь 10% наценкой, другими словами, за 110 грамм серебра отдавали 100 грамм индейских украшений. Испанцы не могли понять прихоти русских и, думаю, втайне хихикали над дурачками с севера. А мы таким образом положили начало музейной коллекции Форт Росса. Кстати, другие произведения искусства нам давали просто так в довесок. В их числе был абсолютно бесподобный каменный календарь в виде круга диаметром в 2 метра, подаренный нам самим сеньором Алькальде после того, как Лиза презентовала его супруге набор бижутерии. И вдруг произошло нечто, что меня, скажем так, несколько испугало. На пирсе, к концу которого была пришвартована святая Елена, появилось несколько католических монахов. Я вышел к ним навстречу в сопровождении четверых и дальго опасаясь худшего. Но главный из них лишь поклонился и представился. «Дон Олеся, меня зовут брат Родриго Авила. Пакс вобисцум. Ет сум спиритутуа. Не помню уж, откуда я вспомнил правильный ответ. Дон Олеся, мы прибыли сюда по поручению Падре Лопе и Турриби, главы нашего отделения Святейшей Инквизиции. Падре Лопе хотел бы пригласить вас к себе». Я внутренне похолодел, но сказал: «Святые отцы, я рад, что Падре Лопе нашел время увидеться с моей незначительной персоной. А когда он хотел бы со мною встретиться? Если Дон Олеся согласится отобедать с ним, то он может поехать с нами прямо сейчас». «Хорошо, а могу ли я взять с собой других идальго?» «Падре Лопе предвидел подобное ваше желание, и с радостью примет и двоих ваших идальго. Только ее превосходительство лучше не брать. Падре Лопе, чтобы избегать искушений, предпочитает не обедать с женщинами». И вдруг мне пришла одна мысль. «Святые отцы, не хотели бы вы осмотреть часовню на Святой Елене?» Они посовещались, после чего брат Родриго ответил: «С радостью, Дон Олеся. Посещение часовни иконы и кресты произвели на них определенное впечатление, я услышал, как брат Родриго с удивлением пробормотал, а он сказал, что эти русские нехристи. После этих слов он обернулся ко мне и спросил, «Дон Олеся, верите ли вы в Господа нашего Иисуса Христа?» «Да, брат Родриго, верую, и в Матерь Его непорочную, и в святых Его, да, брат Родриго, и в святых Его». «Дон Олеся, значит, русские не безбожники-протестанты, если вы верите и в Богородицу, и в святых, рад это слышать». С собой я взял двух ребят из Васиной компании. Брат Родриго задал им те же вопросы, получил те же ответы, пусть и в моем переводе, после чего и он, и другие монахи резко подобрели. И мы пошли, на этот раз пешком, во дворец инквизиции. Нас провели в трапезную, где, в отличие от православных монастырей, на столе стояли не только вино, рыба и кое-какие овощи, но и баранина, и свинина, и жареные куропатки. Брат Родриго удалился куда-то, и через несколько минут вернулся со священником постарше. Тот перекрестил нас и сказал, «Ваше превосходительство и ваши светлости, меня зовут Падре Лопе Итурибе. Я родился в городе Сан-Себастьян, но 40 лет назад Господу было угодно отправить меня в Америку, и я ныне тружусь здесь, в Санта-Лусии, слежу за тем, чтобы никакая ересь не проникла в умы и сердца подданных его католического величества. Ведь в Европе сейчас весьма распространены протестантские ереси, когда уничтожается церковное искусство, закрываются монастыри, а людям говорят, что не нужно почитать Богородицу и святых. А как у вас, в России? Падре Лопе, сказал я и поклонился. Мы тоже почитаем святую Богородицу, и тут я показал образок Пречистой Девы, некогда подаренный мне матерью и висевший вместе с крестом на моей груди. Мы тоже почитаем святых и мощи их. Я, к примеру, был крещен в честь Алексея Человека Божия. У нас в России есть монастыри, и мы почитаем святые иконы. Дон Олеся, поймите, к нам недавно приходил человек, который рассказал, что по информации, полученной им от одного из ваших людей, у вас не верит в Бога. Конечно, мы не можем устроить гранду другого государства такой допрос, который мы могли бы устроить подданному его католического величества. Но нам необходимо было узнать, насколько справедливы были эти обвинения. Про нас, святейшую инквизицию, рассказывают, что мы сжигаем всякого, кто попал к нам по ложному доносу. Но на самом деле мы всегда стараемся установить правду. И я очень рад, что обвинения, выдвинутые в отношении вас и ваших людей, не подтвердились. А не скажете ли нам, кто именно донес на нас, и на кого из наших людей он ссылался? Не могу, дон Олеся, поверьте мне. Давайте лучше выпьем вина. Его нам привезли из самой Испании. Я достал из сумки резной православный крест, сделанный ребятами в Форт-Россе и отданный мне отцом Николаем на всякий случай, и с поклоном протянул его Падре Лопе. «Святой отец, это русский крест, который мы хотели бы принести вам в дар». Падре Лопе благоговейно взял крест, поцеловал его, перекрестил меня и сказал, «Сын мой, примите мою благодарность. Завтра воскресенье, и я надеюсь увидеть вас и ваших людей у нас в храме в 8 часов утра. Я знаю, что у вас служат другим чинам, и что немногие из вас знают латынь, поэтому не бойтесь, никто вас не будет упрекать в незнании нашей службы. Да, подумал я, попали мы, но все равно лучше, чем альтернатива. Более того, отец Николай благословил нас на посещение католического богослужения, если иначе никак. Вслух же я лишь сказал, Падре Лопе, все наши люди, кто не будет нести караульную или другую службу, придут завтра на святую мессу. 5. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. То здесь 100 грамм, то там 100 грамм, на то оно и утро. В тот вечер, где-то за час до захода солнца, я протрубил общий сбор и, когда народ собрался на палубе, объявил, у меня 3 новости, 2 хороших и 1 плохая. С какой начинать? Кто-то сказал, конечно, с хорошей. Ладно, хорошая новость номер 1. Завтра к 7:30 утра всем, кто не несет караульной службы и не принадлежит к команде корабля, необходимо собраться здесь. Нам нужно будет отправиться на мессу. Полагаю, оружие можно будет взять с собой, насколько я знаю, это здесь в порядке вещей. Да, и еще, отец Николай благословил нас на это, если иначе никак нельзя. И это именно тот случай. Неожиданно послышался визгливый голос Кирюши Поросюка. А я в Бога не верю. Я атеист, комсомолец. Так вы ж крещеный. Все крестились, и я крестился. Но все равно, не верю я в сказки о богах. Я хотел было на него прикрикнуть, Потом махнул рукой и сказал: «Ладно, не идите, силком никого загонять не буду. Теперь плохая новость. Один из вас рассказал кому-то из местных, что мы, русские, не верим в Бога. Почему-то мне показалось, что Кирюша вдруг потупил взор. Больше такого никогда никому не говорите, и вообще не следует обсуждать религию, если не хотим нарваться». Ладно, третья новость, на этот раз действительно хорошая. У инквизиции к нам вопросов нет. Думаю, не дошли до здешних еще новости о Брестской унии, иначе вопросы очень даже могли бы быть. Но, полагаю, на данный момент бояться нечего. Все свободны. На всякий случай, во время вечернего сеанса связи, я попросил отца Николая прокомментировать ситуацию, и он сказал, что я, в общем, поступил правильно, и что православная церковь даже допускает поход в католическую церковь, если православной в пределе досягаемости нет, но делать это надо осторожно. На следующее утро, 10 человек, включая и его превосходительство князя, и ее превосходительство княгиню, пошли на мессу. Как ни странно, Кирилл Петрович Поросюк был в составе нашей делегации, хотя за день до того он изо всех сил упирался. На мой вопрос, чем именно обусловлена перемена в его поведении, он ответил: «Решил, что нужно ходить в церковь, ведь здесь так полагается. Нас, увы, посадили на первую скамью, так что мы были на виду у местного священства, и нам пришлось сидеть прямо и внимать. Никто кроме меня не знал латыни, да и я всего лишь умел на ней читать, так что задача была нетривиальная, а служба продолжилась не менее 4 часов». После которой сеньор Алькальди пригласил нас с Лизой к себе отобедать. Мы взяли с собой еще 2 идальго, а Поросюк отпросился нанести визит вежливости сеньору Пенье. Когда мы уже подходили к карете, чтобы вернуться на святую Елену, вдруг подбежал Кирюша и сказал: «Алексей, тут господин Пенья предлагает устроить экскурсию на холм Эль-Гитарон, где до сих пор есть индейские развалины». Лиза, немного подумав, сказала: «Знаешь, милый, я устала. Поезжай сам. Потом мне все расскажешь». Я отправил обоих идальго с ней на святую Елену, а сам сел в карету Пеньи, подъехавшую к дому сеньора Алькальди, и мы отправились на этот Эль-Гитарон. Карета у Пеньи была всяко получше, чем та, на которой мы ездили к сеньору Алькальди, легкая, обитая шелком, а не тяжелым бархатом, с хорошо продуманной вентиляцией и мягким кожаными сиденьями. Вот только рессор на ней не было, их еще не изобрели, и, хоть состояние дорожного покрытия было удовлетворительным, нас встряхивало на каждой неровности. Вскоре мы подъехали к холму, на котором находились какие-то развалины. «Мы приехали?» – спросил я. «Да нет, ваше превосходительство», – угодливо улыбнулся Пенья, хотя в голосе его мне померещилась легкая издевка. «Это то, что осталось от недостроенного форта. Нам еще ехать и ехать». Дальнейшая дорога оказалась хоть и живописной, но очень уж длинной, и только лишь часа через полтора мы прибыли к подножию холма метров, наверное, в 100-150, до Налесья. Отсюда придется идти пешком. «Не бойтесь, это недалеко», — сказал мой гид, показывая рукой на вершину. Я еще успел заметить, что на кисти у него был свежий волнообразный шрам. Через 10 минут мы уже были в разрушенном селении. Домов не оставалось, скорее всего, то, из чего они были построены, давно сгнило, но платформы, состоявшие из огромных прямоугольников, располагались по обе стороны единственной улицы. А вот храм в центре сохранился, равно как и 2 каменных здания рядом с ним. Здесь жили люди, которые, по преданию, пришли с востока, а потом пришли на Уа, и эти люди ушли. Потом, конечно, пришли епи и выгнали на Уа, затараторил Пенья. Мы обогнули храм и увидели огромную маску на его фасаде. И тут до меня дошло: это же альмеки, древнейшая мексиканская цивилизация. Зайти в храм не получилось, центральная часть его рухнула, вероятно, столетия назад. Но тут и там валялись детали рельефа, тоже весьма интересного. Я подумал, что в будущем неплохо бы договориться с сеньором Алькальди о проведении раскопок, вряд ли он будет против. Я отснял храм с разных ракурсов, и мы пошли к таинственным зданиям за ним. Неожиданно мне на голову накинули какую-то тряпку и повалили на землю. Это было последнее, что я запомнил на Эль-Гитароне. 6. Узник замка Ив. Я очнулся и сразу почувствовал резкую боль в затылке. Я хотел ощупать голову, но не смог пошевелить руками, они оказались связаны за спиной. Попробовал пошевелить ногами и понял, что и они чем-то стянуты. Когда я открыл глаза, свет показался мне настолько ярким, что я зажмурился поначалу, а когда я все-таки смог потихоньку поднять веки, то оказалось, что лежу я в полутемной комнате, и только через два крохотных окошка под потолком пробивалось немного света. Стены были сложены из крупных каменных блоков, а сам я лежал на охапке соломы, на земляном полу. Было жарко, очень хотелось пить, но воды нигде не было. Я попробовал что-то сказать, но смог издать лишь негромкий стон. Прикрыв глаза, я попытался вспомнить, как сюда попал. Вспомнилась поездка на Эль-Гитаррон, а затем в мысленном фокусе появилась рожа Пени. Сволочь. Но мне показалось, что кто-то передал мне его приглашение. И кто же это был? Тут перед моим мысленным взором замаячила гнусная рожа Кирюши Поросюка. Так-так, помнится, что именно он с первого же дня появления у нас доверительно болтал с этим досточтимым сеньором, причем на неплохом испанском, всяко получше, чем мой. Все понятно, заманили меня в ловушку, а я, как дурак, попался. Ну что ж, с тем, кто виноват, мы разобрались. Остался вопрос, что делать? Ответ простой: выйти отсюда, желательно в добром здравии. Но для этого необходимо сначала разобраться с вводными вопросами. Во-первых, где я? Во-вторых, у кого я в гостях? В-третьих, что они от меня хотят? Ну и, в-четвертых, если то, что они хотят, чересчур, то можно ли отсюда слинять? Первый вопрос мы пока оставим без ответа, за неимением возможности получить сей ответ. Второй аналогично, но... кто бы это ни был, вряд ли они захватили сеньора или принципе, чтобы его замочить. Значит, будут требовать или выкуп, или что-нибудь другое. Но что, понятно одно, если они пошли на такое, то требования будут значительными. Возможно, мне придется побыть гостем этих милых господ, кем бы они ни были, достаточно долго. И захотят они соответственно не так уж и мало, вот вам и предварительный ответ на третий вопрос. А на четвертый ответить проще всего, в таком виде. В каком я нахожусь на данный момент, вероятность побега приблизительно равна нулю. Да и третий вопрос скорее риторический. Захотят они явно много, но моя жизнь вряд ли будет стоить таких денег. Людей у нас немало, есть и поважнее моей скромной персоны. Так что, скорее всего, придется отказаться от выкупа и с достоинством принять то, что день грядущий нам готовит. Конечно, хотелось бы, чтобы Пеня получил свое, наряду с Поросюком. Но главное, чтобы моя Лиза и все наши ребята остались в целости и сохранности. И вдруг меня словно током ударило. На экскурсию пригласили ведь не только меня, но и Лизу. Как же все-таки хорошо, что она вернулась на Святую Елену. Впрочем, если бы она оказалась с нами, то нас сопровождали бы и Дальга из захвата, скорее всего, не случилось бы. Тем не менее, мою любимую я не хочу подвергать какой-либо опасности от слова вообще. И слава Господу, что все обошлось без нее. Я закрыл глаза и попытался повернуться на другой бок, голова так болела, что хотелось забыться и заснуть, как в любимом романсе одной из моих бабушек. И тут я наткнулся на что-то упругое и холодное. Передо мной находится чей-то труп. С трудом приподняв голову, я обнаружил, что окоченевшее тело кончается не головой, как у обычных людей, а обрубком шеи. Более повреждений я не увидел. Впрочем, на тыльной стороне кисти был виден довольно свежий и странно знакомый волнообразный шрам. Тот самый, который я видел у Эль-Гитаррона. Значит, вот вы где, сеньор Пеня. Понятно, почему ваши бренные останки успели остыть. Для жизни, как правило, необходима голова. Интересно, конечно, где она изволит пребывать в данный момент. Похоже, его сообщники кинули его так же, как он обманул меня, вот только я пока еще жив, а он нет. Версия напрашивалась сама собой, его тело положили рядом со мной, чтобы меня подготовить к дальнейшей обработке. Кроме того, люди, к которым я попал, не отличаются излишним гуманизмом. Ну и ладно, решил я и, как ни странно, спокойно заснул. Разбудили меня женские голоса, голова болела уже меньше. Я попытался разобрать, что эти прекрасные дамы говорили, но это не был ни один из известных мне языков. Запомнилось лишь изобилие странных для русского и американского уха звуков «т» с глухим «эль». Когда-то давно, еще в университете, когда я изменил своей первой Лизе с той самой мексиканкой, мне вдруг захотелось подучить язык науатль. На нем говорили ацтеки, толтеки и некоторые другие племена. Заинтересовал он меня, когда моя тогдашняя пассия сказала, что ее зовут Местли, что означало на этом языке «луна». Конечно, науатль я очень быстро забросил, Разрыв отношений с прекрасной Мистли после того самого телефонного разговора с Лизой отбил у меня желание учить не особенно нужный язык. И сейчас я не мог сказать со всей уверенностью, что я слышал именно науатль, но именно в нем так часто встречалось глухое «иль». Я снова с трудом открыл глаза. Надо мной склонились три молодых женщины, одетые в короткие плащи, наброшенные на одно плечо, так, что одна великолепная грудь была оголена, и набедренные повязки. Одна из них была писаной красавицей, медная бархатистая кожа, овальное лицо, римский нос. Другие две были очень похожи друг на друга, чуть более темная кожа, круглое лицо ацтекской богини, которое не портил даже чуть приплюснутый носик. Они были, может, не столь красивыми, но при других обстоятельствах я все равно назвал бы их весьма привлекательными. Но больше всего меня поразило, насколько обе они были похожи на мою тогдашнюю мексиканку. «Мистли», — непроизвольно пробормотал я. Одна из них вздрогнула, посмотрела на меня и сказала что-то на своем языке. Потом, увидев, что я ее не понимаю, спросила по-испански: «Откуда ты знаешь мое имя, белая свинья?» Я предпочел промолчать, но нелюбезная девица не унималась. «Говори, или я дам тебе по яйцам. Уважаемая Мистли, с человеком, который меня взял в заложники, бьет и обзывает свиньей, я говорить не собираюсь. Ты не испанец», — с удивлением сказала она. «Может, ты и правда не свинья, или ты инглис. Они еще худшие свиньи, чем испанцы». «Я руса», — ответил я. «Не знаю таких. И где живут эти руса?» «Далеко на севере». «И вы тоже убиваете индейцев?» «Нет». «Делаете из них рабов?» «Нет». «Мы их лечим, а детей обучаем в наших школах». «Врешь. Белые люди никогда нам не делали хорошо. Вот этот», — она показала на то, что осталось от пени, — «по матери на одну четверть индеец. Его бабушка и моя бабушка были сестрами. И что, он приехал к нам, опоил нас пульки, и мы с сестрой Шочетль», — она показала на вторую круглолицую, — «проснулись рабынями. Мы, его родня. Он нас постоянно насиловал и давал нас своим людям. У Шочетли у меня родились дети, он их приказал убить. Его люди при нас размозжили их маленькие головы о камни. А эта женщина, из племени Киси, живущего далеко на севере, ее захватили испанцы и привезли сюда. Мы не можем выговорить ее имя и зовем ее Патли. Лекарство. Год назад мы убежали от него и оказались здесь». Она хотела что-то добавить, и вдруг замолчала. «У кого? Узнаешь. А зачем вам понадобился я?» «Не нам, а хозяевам. За тебя твои люди дадут большой выкуп, и кое-что перепадет и нам. Слушай, руса, если мы тебе развяжем ноги, ты будешь вести себя хорошо, а если не буду, тогда будешь и дальше лежать здесь, ходить под себя, видишь, как от тебя пахнет. А если пообещаешь, то мы тебя помоем, и ты будешь спать хоть и не на пуховой перине, но все-таки на соломенном тюфике, и будешь есть и пить. А если будешь делать нам приятно, то, возможно, будешь есть и пить хорошо. Придется согласиться. Только имей в виду, что сбежать у тебя не получится. Так что даже не думай об этом». Они распутали веревки на моих ногах, и только сейчас я заметил, что пребывал все это время в абсолютном неглиже. Увидев мое замешательство, Мистли рассмеялась. «Руса, твоя одежда слишком хороша, чтобы позволить тебе ее испортить. Если тебя выкупит, то мы ее тебе вернем. Если нет, то она тебе больше не понадобится. Да и в голом виде ты никуда не убежишь, ведь ты не индеец, и ночью сдохнешь от холода. А теперь иди». Они с трудом подняли меня под мышки и поставили на ноги. Я чуть не упал, но они меня придержали, и постепенно мои ноги вновь начали меня слушаться, и я смог с трудом стоять уже без посторонней помощи. Увидев это, Мистли сказала: «Следуй за мной, руса, и без фокусов. Не забывай, что руки у тебя связаны, а уж очитли патли, ножи, и они умеют ими пользоваться». Кивнув, я поплелся вслед за ней. 7. И тройной красотой был бы окружен, или четверной. Меня привели в некое подобие ванной комнаты. Пол здесь был каменный, и с одной стороны располагалась небольшая дырочка, слив для воды. Здесь не было окон, зато в крыше была довольно большая дыра, и видно было хорошо. Там сидела еще одна женщина, но если первые три были красивыми, то это была больше похожа на огромную жабу. Когда мы все вошли, она передвинула свою табуретку к входу и заблокировала дверь своим массивным телом, на котором явственно виднелись рельефные мускулы. Затем она достала длинный нож и стала им чистить ногти, посматривая в мою сторону. «Не беспокойся, руса, она не знает испанского, только науатль, зато она предана хозяину и убьет тебя, не задумается. причем с легкостью, и она сказала что-то на науатле, после чего подняла небольшую досочку над головой. Та молниеносно выхватила небольшой нож из-за пояса и бросила его в досочку, расщепив ее надвое. Местли отдала нож жабе. Ее зовут Типин, малышка. Она будет тебя охранять. Не советую тебе даже пытаться бежать. А теперь мы тебя помоем. Они развязали мои полностью затекшие руки, взяли ведро. Вода, к моему удивлению, оказалась прохладной, но не холодной, и омовение было вполне приятным, и начали меня мыть, смешивая воду с каким-то порошком, отчего у них в руках появлялась пена вроде мыльной. Я пытался было возразить, когда они добрались до причинного места, но, увы, все три только засмеялись, а Типин впервые за все время даже немного улыбнулась. Потом меня затащили через узкий ход в соседнее помещение, которое оказалось чем-то вроде сауны. Все три моих церберши, оголившись, сели вместе со мной на каменную скамейку. Вошла Типин с вениками из травы и начала нас истязать. Должен сказать, что при виде трех граций во мне, против моей воли, взыграло некоторое желание, что было, увы, заметно, но вид голой Типин полностью его перечеркнул. Хотя телу было приятно, стегала она так, как надо. Затем меня вновь долго и упорно мыли, после чего отвели в комнату, где стояли кровати и стол с табуретками. Меня усадили на одну из них и накормили тертыми бобами, а также чем-то, завернутым в кукурузные листья, в котором я с удивлением узнал некий предок известных любому путешественнику по Мексике тамале. Запивал я все это какой-то кисло-сладкой алкогольной жидкостью. Пульке, сказала Местли. Про него я только слышал, но никогда не пробовал. Это было пиво из агавы. Именно из него делают мескаль и текилу. Для последней необходима голубая агава из региона города Текилы, и, понятно, она должна быть произведена именно там. Впрочем, изобретут и то, и другое еще не скоро. Само пульки мне сначала не понравилось, потом я вдруг понял, что оно очень даже не дурственно, а я уже пьян. После обеда мне показали, где туалет типа сортир. Еще мне поставили большой кувшин с водой, положили меня на кровать, испанскую, и хоть тюфяк был соломенным, но на нем лежало что-то типа простыни из сплетенных стеблей тростника. «Видишь, Руса, мы с тобой очень неплохо обходимся. Твоя очередь сделать и нам приятное, иначе ты окажешься там, где ты уже был». И вдруг она перевернула меня на спину и уселась на меня в позе всадницы, и мне ничего не осталось, как подчиниться. Не скажу, чтобы это не было физически приятно, но я никак не хотел изменять Лизе, а тот факт, что у меня не было выбора, ничуть не помог загладить внезапно возникшее чувство вины. А девушка оказалась изобретательной, и я волей-неволей сделал все, чтобы ее удовлетворить. Потом она соскочила с кровати и сказала: «Да, ты не испанец. Эти свиньи только делают больно, и никогда не заботятся об удовольствии женщины, только о своем, а у тебя наоборот». После этого, мне пришлось повторить то же с Шочетль. К счастью, Патли на мои услуги не претендовала, ведь сил у меня почти не оставалось. Да и чувствовал я себя мерзко, даже не потому, что я стал жертвой принуждения, но, самое главное, я, хоть и против собственного желания, нарушил обет верности. Одно обрадовало, отношение девушек ко мне резко поменялось. Я уже не был презренным белым оккупантом, меня впервые спросили, как меня зовут. «Олеся», — сказал я. «Олеся», — повторила Шочетль, — «надеюсь, что тебя выкупит». «Ты женат?» «Да», — ответил я. «Мне очень нравилось бы заниматься подобными делами со столь прекрасными дамами, но, увы, я предпочел бы этого не делать. У нас так не полагается, если у тебя есть законная супруга. Не будь с тобой так хорошо, мы оставили бы тебя в покое. Но ничего, вернешься к жене и будешь всецело принадлежать ей, а нам останутся лишь воспоминания о тебе. Олеся, а все русские такие?» «Не все, конечно, но очень многие», — сказал я. «Может, уйти с тобой к русским?» Мечтательно сказала Местли и вдруг, увидев, как на нее смотрит Типин, посуровила. Похоже, Типин, хоть и не знала испанского, догадалась о возможном направлении разговора. Девушки покинули меня и вернулись только через 2 часа, поставив мне тарелку с кашей из какого-то зерна, которое они именовали чья запеченной тыквой и печеной куропаткой, которая оказалась необыкновенно вкусной, намного лучше, чем у Дона Висенте или Падре Лопе. Но после ужина ко мне пришла Патли, что еще больше увеличило чувство вины. Когда она уходила, я услышал скрежет ключа в замке. В комнате осталась только Типин, которая постелила перед дверью коврик из тростника и улеглась на него. Уже стемнело, и единственный свет давала свеча, горевшая в бра у дальней стены. Я подумал было попробовать к ней прорваться и поджечь. Что, тюфяк, одеяло, и что это мне даст? Тем более, Типин с легкостью пресечет любые мои телодвижения. Я с сожалением закрыл глаза и попытался заснуть. Сквозь сон я вдруг почувствовал чьи-то руки. Посмотрев, я увидел силуэт Типин, склонившийся над все той же многострадальной частью моей анатомии. Я помотал головой, на что она схватила меня за то самое место и дернула так, что мне сразу стало ясно, если она сделает это чуть сильнее, то я буду петь тенором всю оставшуюся жизнь. Пришлось против воли напрячь все свои силы и представить себе на месте моей мучительницы Лизу, только так я смог совершить с ней то же, что и с тремя другими. Каким образом ножки кровати не подломились, когда она туда вскарабкалась, меня удивляет до сих пор. Насытившись утехами, она вдруг улыбнулась, погладила меня по голове, перевернула меня на живот и сделала мне, наверное, лучший массаж, который мне кто-либо когда-либо делал. Той ночью я спал, как говорится, сном праведника, не зная, что день грядущий нам готовит. С утра меня разбудили довольно рано, опять очень вкусно накормили и вновь помыли. Я покорно ожидал продолжения вчерашнего банкета, но Мистли сказала: «Милый, сейчас тебе придется одеться, приходит хозяин, и ему не нужно знать, что мы здесь с тобой делали», и с чуть заметной угрозой в голосе добавила: «Я надеюсь, ты не будешь вести себя глупо». 8. К нам приехал. Три грации улетучились. Типин же подошла, помяла мне пару минут спину, после чего покачала головой, мол, времени больше нет. Я не спеша оделся, сел на табуретку у стола и с надменным видом стал ждать этого начальника. Взглянув на это, Типин, впервые за все время нашего знакомства, расхохоталась, и я улыбнулся ей в ответ. «Да, не красавица», подумал я, но не такой уж и плохой человек, даже несмотря на вчерашнюю ночь. Вскоре вошли трое мужчин и сели на свободные табуретки у стола. Двое были, судя по внешности, стопроцентными индейцами, а третий, усевшийся напротив меня, хоть и явный метис, был очень уж похож на моего покойного друга сеньора Пенью. «Позвольте представиться, ваше превосходительство», — заговорил этот третий. «Как вы, наверное, уже догадались, я кузен безвременно ушедшего от нас сеньора Алехандро Пенья Суареса. Как меня зовут полностью, вам не должно быть особо интересно, называйте меня просто Антонио. Мне очень приятно с вами наконец познакомиться».